О реакции на эти вливания, впрочем, ничего не сообщается. Весьма глупо вел себя, то есть не по принципу или по намерению, а по исполнению. Но что же делать, признается молодой пропагатор, завершая сентенцию почти дословным воспроизведением названия будущего романа. Мужик, сопутствовавший Чернышевскому, по-видимому, остался доволен. Извозчикам, которые чаевничали с Катеневым, менее повезло. 9 августа, то есть спустя 4 месяца после означенного чаепития, их разыскали, доставили в третье отделение и поместили в антресоль. Отвечая на предложенные вопросы, ответы, разумеется, написанные писарской рукой, старший брат, 40-летний Федот Махра, за неумением грамоте ставит 3 креста. Кажется, это единственные документы в деле, где к допрашиваемым обращаются на «ты». Братьев-извозчиков выпустят из-под ареста только 12 августа. Случайная трактирная дружба обернется 3-дневным сидением на казенных харчах. Что ж, безумнейший из проходящих по делу угадает пути, по которым двинется телега русской свободы. История при этом едва скрывает усмешку. Все террористы становятся ряжеными. Все они, как один, прикидываются возницами. Вспомним соответствующие свидетельства Савенкова. Любители маскарадов, где вы, Катенев, Шапошников, а также Лепранди со своими извозчиками из Костромы, выслеживают и взрывают министров. Братья-извозчики Федот и Михайло не подвели Катенева. Они отговорились незнанием. Может быть, просто не поняли, о чем он им толковал, но и без их показаний его дела обстояли неважно. Конечно, по сумме вины, хотя вина эта, как и у многих других, носила преимущественно вербальный характер, Катеневу грозило то же наказание, что и остальным. Тем более, что он единственный, чья пьяная околесица могла попасть под статью о замысле на цареубийство. Но, как сказано во всеподданнейшем докладе генерал-аудиториата, во время производства следствия Катенев подвергся расстройству ума и был отправлен в больницу всех скорбящих. Неявные признаки помрачения, которые на свободе могли быть принимаемы за дерзостную отвагу, в условиях тюремного одиночества обнаружили себя во всей полноте. На запрос военного суда, заключает генерал-аудиториат, управляющий больницей, уведомил, что Катенев одержим явным помешательством ума, поэтому он судом опрошен не был, и приговор о нем было решено не постановлять. Его казнь, пожалуй, была самой мучительной из всех. «Не дай мне Бог сойти с ума». 10 мая 1851 года, то есть через 16 месяцев после окончания процесса, старший врач Петербургской больницы всех скорбящих, статский советник Герцог, рапортует почетному опекуну и управляющему той же больницей, тайному советнику и кавалеру Кочубею. «Имею честь донести, что у вольнослушателя Катенева в первое время поступления его в больницу всех скорбящих оказались явные признаки малоумия, бесчувствия при телесном расстройстве. В прошедшем же году обнаружились временные припадки бешенства с криком и бранными словами, которые и по настоящее время продолжаются. Телесное здоровье его в настоящее время поправилось». Из этого краткого анамнеза можно заключить: тихое помешательство пациента, отягощенное общим физическим расстройством, перешло в помешательство буйное, сопровождаемое, однако, некоторым восстановлением телесных сил. Этот медицинский документ находится в бумагах третьего отделения. Больной Катенев числится за этим врачующим ведомством. Не интересуется ли начальство его здоровьем на тот предмет, чтобы в случае поправления вернуть избегнувшего законной кары безумца в руки военного суда, Но повторим еще раз –